Город Суассон господину аббату Луи Денмар, Париж, 17 октября 1882 года. Мой милый аббат, моя свадьба с твоей кузиной расстроилась. Притом расстроилась самым глупым образом из-за одной нелепой шутки, которую я почти бессознательно преподнес моей очаровательной невесте. И в этом затруднительном положении я обращаюсь к тебе, мой старый товарищ, так как ты один можешь помочь мне. Ты ведь знаешь Жильберту, или, по крайней мере, ты думаешь, что ты ее знаешь. Хотя, кто вообще может знать женщин? Их мнения, их мысли, их вкусы, их взгляды совершенно неожиданны. Никакая, даже самая гибкая логика не в состоянии объяснить их поступков. Потому что мотивы, порождающие эти поступки, полны таких поворотов и оборотов, таких непостигаемых умозаключений, такой логики на выворот и, наконец, упорства, которое нам кажется абсолютно непреклонным и которое вдруг исчезает только потому, ну, например, потому что маленькая птичка прилетела и села на подоконник. Не мне говорить тебе, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями в Наоси, в высшей степени набожна. Ну, ты это знаешь лучше меня. Но ты, может быть, не знаешь другого. Ты не знаешь того, что она не только к религии, но вообще ко всему относится экзальтированно. Она может неожиданно растрогаться и также неожиданно рассердиться, может проникнуться вдруг огромной привязанностью и вдруг так тебя возненавидеть, и наоборот. И это потому, что ее мысль летит, как лист, подгоняемый ветром. И это потому, что вся она с головы до ног – женщина. Или нет, вернее, молодая девушка. И кроме того, она так красива, ну, как это ты прекрасно знаешь. И обольстительно так. Ну да, этого ты, конечно, знать никак не можешь. Мы были помолвлены. Я ее обожал и обожаю до сих пор. Она тоже, казалось, любила меня. Однажды вечером я получил из Кельна телеграмму, вызывающую меня к одному больному на консультацию, после которой, я уже предполагал, могла потребоваться тяжелая и сложная операция. Так как я уезжал только вечером, то я побежал проститься с Жильбертой и предупредить ее, что буду обедать у ее родителей не в среду, как мы условились, а в пятницу, в день моего возвращения. Между прочим, берегись пятницы. Клянусь тебе, они таят в себе нечто зловещее. Когда я заговорил об отъезде, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я сообщил о своем скором возвращении, она вдруг захлопала в ладоши и сказала: «Отлично, вы мне привезете что-нибудь из Кельна, что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, безделушку, но выбранную специально для меня. Вы должны догадаться, что мне больше всего доставит удовольствие». Она замолчала, подумала и добавила: «Но я не хочу, чтобы ваш подарок стоил дороже 20 франков. Я хочу, чтобы вы меня тронули не ценой, а изобретательностью, выдумкой». Она опять замолчала, опять подумала и опять добавила: «Если ваш подарок не будет слишком дорог, но будет тонок и изобретателен, я вас поцелую». Ох, я уехал. На другой день я был уже в Кельне. Больной был в ужасном состоянии, ампутация была необходима немедленно. Мне отвели отдельные помещения, почти заперли меня. Кругом я видел только страдания и плач родственников, а надо сказать, что это всегда действует на меня подавляюще. Наконец я начал оперировать больного, который мог легко умереть у меня под ножом. Я провел над ним две ночи, и как только заметил малейшую надежду на выздоровление, приказал вести себя на вокзал. Но я ошибся в расписании поездов, и мне пришлось дожидаться целый час. От нечего делать я стал бродить по улицам, все еще думая о моем больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект. Но я не говорю по-немецки, а он ни звука не мог сказать по-французски. Наконец я все-таки его понял. Он предлагал мне купить у него реликвии. Мысль о Жильберте пронзила меня. Я ведь знал, как она была набожна и фанатична. Подарок был изобретен. Я отправился за торговцем в его лавочку, где продавались всевозможные мощи, и выбрал там для себя маленькую косточку из останков 11 000 девственниц. Эта реликвия лежала в очаровательном медальоне из старинного серебра, и это меня окончательно пленило. Я положил медальон в карман и, довольный, сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Я взял ее, медальон был полуоткрыт, реликвия потеряна. Тщетно я шарил по всем карманам, выворачивал их. Маленькая косточка величиной с половину булавки исчезла. Мой милый аббат, ты ведь знаешь, что моя набожность весьма относительна, но твое душевное величие и твоя дружба прощают мне эту холодность в деле веры в ожидании будущего, как ты говоришь. Но уж в реликвии-то, продаваемые уличными торговцами, я абсолютно не верю. И даже подозреваю, что и ты в этом отношении согласен со мной. Поэтому потеря бараньей косточки меня не огорчила. Я без труда раздобыл такую же, аккуратно приклеил ее к стенке драгоценного медальона и отправился к своей невесте. Как только она увидела меня, она бросилась ко мне навстречу, встревоженная и улыбающаяся. «Что вы привезли мне?» Я сделал вид, что я забыл о своем обещании. Она не поверила. Я заставил ее просить, заставил умолять. И когда заметил, что ее любопытство доведено до крайности, отдал ей священный медальон. Она вся застыла от восторга. Реликвия! И начала страстно целовать медальон. Ох, как мне стало стыдно за свое плутовство. Но вдруг ей овладело беспокойство, перешедшее в крайнюю тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила меня: «А вы уверены, что это подлинные реликвии?» «Абсолютно уверен». «Почему?» «Я был пойман. Если бы я сознался, что купил эту косточку у торговца, бегающего по улицам, я бы погубил себя. Что делать?» Безумная мысль пронзила мой мозг, и я ответил ей таинственным шепотом: «Я ее украл для вас». Она посмотрела на меня своими большими глазами, заблестевшими от восхищения. «Вы ее украли? Где?» «В кафедральном соборе. Из раки 11 000 девственниц». «Вы это сделали для меня? Расскажите мне все!» «Ты понимаешь, милый аббат, что я уже не мог отступать. И я придумал такую...» «Слушай, что я придумал. Оказывается, я заплатил 100 франков сторожу, чтобы осмотреть внутренность собора одному. Раку чинили, и я попал как раз в тот момент, когда рабочие и притч завтракали. Приподняв плиту, которую сейчас же осторожно водрузил на место, я успел стащить из числа других маленькую косточку. Я сказал «из числа других», думая, что останки 11 000 скелетов девственниц представляют собой порядочную кучу. После этого я отправился к ювелиру и купил медальон, достойный вместить реликвию. Ловко. Да, я не без удовольствия прибавил, что подарок обошелся мне в 500 франков. Но она уже не слушала меня. Она только глядела на меня, трепеща от восторга, и, прошептав «как я люблю вас», упала в мои объятия. Заметь, я совершил кощунство. Я украл, ворвался в церковь, взломал раку, стащил святые мощи, и за это она обожала меня. Находила меня нежным, преданным, совершенным. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. И тем не менее в течение 2 месяцев я был счастливейшим из женихов. Но вот весной ею овладело безумное желание увидеть место моего подвига. Она так упорно уговаривала отца свести ее в Кёльн, не говоря, конечно, о причине своего желания, что он согласился. А надо сказать, что я никогда не видел собора внутри. Не знаю, где находится гробница этих 11 000 девственниц. Вообще даже не уверен, существует ли она. И вот через несколько дней после их отъезда я получил от нее небольшое письмо, в котором она отказывалась стать моей женой. При виде раки она поняла мой обман, мою ложь и в то же время мою полнейшую невинность. Когда она спросила сторожа, не было ли когда похищение мощей, тот расхохотался, доказывая им всю нелепость подобного предположения. А раз я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственные руки в святые останки, я уже не был достоин моей белокурой невесты. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. С горя я захворал. Но вот на днях ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, госпожа Дарвиль, просила меня зайти к ней. Вот условия, на которых я могу быть прощен. Я должен отыскать и привести мощи какой-нибудь святой или девственницы, но настоящие мощи, подлинные, черт бы их побрал, и непременно засвидетельствованные святым папой. Я схожу с ума от тревоги и беспокойства. Я поеду в Рим, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему всю нелепость своего приключения. Кроме того, я вообще сомневаюсь, чтобы реликвии продавали частным лицам. Не можешь ли ты дать мне рекомендацию кому-нибудь из кардиналов и прелатов, обладателей мощами какой-нибудь мученицы? Наконец, может быть, у тебя имеется требуемый для меня драгоценный предмет? Спаси меня, мой дорогой аббат, и я обещаю тебе стать истинным христианином 10 годами раньше. Вот госпожа Дарвиль, принимающая близко к сердцу все эти события, сказала мне: бедная Жильберта никогда не выйдет замуж. Дорогой друг, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла 11 000 первой девственницей? Умоляю тебя, помешай этому. Прости меня, я богохульник, но я обнимаю тебя и люблю от всего сердца твой старый друг Анри Фонталь.